Рано или поздно все к чему-нибудь допускаются. Дидье встал и протянул им руку, но я побежал. Жан-Марк как будто никуда не торопился, и Даниэль был рад этому. Да чего же здорово сидеть вот так с братом на террасе кафе. Они заказали еще по кружке пива, но и жара, сказал Жан-Марк. Да, в лицее Карно мы просто запарились. Жан-Марк протянул ему пачку американских сигарет. Даниэль с удовольствием взял одну, постучал ею по ладони и только потом сунул в рот. Он заметил, что этот жест очень нравится Даниэле. Щелкнула зажигалка, Даниэль потянулся к огоньку. Сидя рядом, братья курили, разглядывали прохожих, потягивали пиво и молчали. Примчавшись сюда, чтобы отвести душу в долгих и горячих разговорах, Даниэль понемногу впадал в какое-то грустное оцепенение. Ему казалось, что Жан-Марк скучает. Ему нечего было сказать брату, да и Жан-Марку, пожалуй, тоже. Они слишком хорошо знали друг друга, слишком часто виделись. К тому же он был младше. И хотя 3 недели назад ему исполнилось 17 лет, разница между ними была огромной — 3,5 года. Какая-то девушка с узкими бедрами прошла мимо них, внимательно оглядывая сидящих. Она заискивающе улыбнулась Жан-Марку. Тот едва ответил на ее улыбку. На месте брата Даниэль был бы польщен. Он избалован, с завистью подумал Даниэль и вдруг почувствовал себя одиноким. Ему пришло в голову, что через неделю, когда он уедет из Франции, чувство это станет еще сильнее. Вокруг него будут белые или черные, но только незнакомые лица. Африка, селение, затерявшееся в зарослях, случайная больница, забитая чахоточными или прокаженными. Не там ли его ждет настоящий экзамен? Ну, мне пора. Сегодня ты обедаешь дома? «Нет», — ответил Жан-Марк, — «я занят». По дороге домой Даниэль повторял точно заклинание: «Я выдержал, выдержал». Но он уже свыкся с этой мыслью, и она больше не вызывала в нем ни малейшего волнения. Было около 8 утра, когда Мадлен и Франсуаза вылезли из машины и пошли по пляжу. В такую рань туристов наверняка не встретишь. Закрытые кабинки тянулись вдоль плоской пустыни с небольшими блестящими озерцами. Сердитый ветер гнал песок по дощатой дорожке. Отлив еще не кончился, и зеленое мутное море волновалось под белесым небом. Один только вид этого безбрежного простора вызывал у Мадлен желание броситься в воду, колотить по ней руками и ногами до изнеможения. Она не раз предлагала Франсуазе искупаться вместе с нею, но девушка отказывалась. Можно было подумать, что она боялась хотя бы на миг обрести вкус к жизни. Отгородившись от всех, она казнила себя за то, что у нее есть тело, лишая его малейших радостей. Тут могли помочь только терпение, мягкость и такт. За истекшие 5 недель Мадлен ни разу не рискнула спросить племянницу о причинах ее подавленного настроения. Они жили бок о бок, снедаемые одной заботой, но говорили только о пустяках. Как долго еще продлится эта игра в жмурки? Неужели Франсуаза навсегда утратила способность радоваться жизни? Даже семейные события ее не интересовали. Она равнодушно приняла известие о том, что Жан-Марк выдержал факультетские экзамены, а Даниэль благополучно миновал первую ступень бакалаврских. Оба они звонили, чтобы поделиться этими новостями, но Франсуаза не пожелала взять трубку. Теперь Жан-Марк собрался в Америку, а Даниэль на берег Слоновой Кости. Оба написали ей. Она рассеянно прочла эти письма и бросила их. Выбросила она и вызов на экзамен по русскому языку. Целый учебный год пропал даром, и все потому, что она влюбилась в человека, для которого она была лишь развлечением. Но только ли поэтому? Сквозь нагромождение облаков проглянуло солнце.